другой день после приезда Цезаря в Рим Марк Антоний послал гонца с сообщением, что он ждет его на Марсовом поле, а Марк Эмилий Лепид, обеспечивший ему диктаторство, дожидался аудиенции в Домус Публика. Но Ватий Саврик был первым, с кем предпочел увидеться Цезарь. «Увы, я здесь ненадолго», — сказал он посетителю. «Я понимаю. Тебе нужно переправить армию через Адриатику до экваториальных штормов, причем самому. Что ты думаешь о Квинте Фуфии Калене? Он был твоим легатом, ты разве не помнишь? Я знаю, что он неплохой человек. Но кампания против Помпея вызывает необходимость переформировать состав старшего командования моей армии. Я не имею в виду Трибония, Фабия, Децима Брута или Марка Краса. Но у меня прибавилось легионов. Может ли Кален справиться с более высокой должностью, чем должность легата? Если не вспоминать о его роли в печальном деле Милона и Клодия, думаю, да. Кроме того, если быть справедливым, он принял приглашение Милона, не зная о его планах. Выбор его Милоном — хорошая рекомендация. Вероятно, Кален безупречен. «Ага». Цезарь откинулся на спинку кресла и пристально посмотрел на Исаврика. «А ты не хотел бы управлять Римом в мое отсутствие?» — спросил он. Ватия Исаврик был весьма удивлен. «Как начальник конюшен? Нет, я в диктаторах не задержусь». «Не задержишься? Тогда зачем старался Лепид?» «Чтобы передать мне всю власть на период, достаточный для того, чтобы навести тут порядок. А точнее, пока меня не изберут консулом с правом выбрать себе коллегу. И я хочу, чтобы моим коллегой стал ты». Это явно была хорошая новость. Ватий и Саврик просиял. «Цезарь, это большая честь!» Он вдруг нахмурился, о чем-то подумал. «Ты поступишь так, как Сулла? То есть назначишь лишь двух кандидатов?» «О, нет, Ватия, нет. Мне все равно, сколько у нас будет соперников. Ну, Сенат, разумеется, тебя поддержит, но всадники, они боятся тебя. Результат выборов... Результаты выборов могут быть не такими, как ты ожидаешь». Предположение вызвало смех. «Уверяю тебя, Ватия, что всадники 18 римских центурий будут вставать в очередь, чтобы отдать нам голоса. Еще до выборов я намерен внести в трибутное собрание ряд предложений с целью урегулировать римскую экономику. Это успокоит все страхи. Коммерсанты поймут, что я вовсе не собираюсь аннулировать все долги или выкинуть что-то еще в этом роде. Что нужно Риму? Это правильное законотворчество, чтобы восстановить в деловой жизни финансовую стабильность. К этому все стремятся, и кредиторы, и должники. Умеренность и здравомыслие. Вот на что все мы должны сейчас опираться. И человек, на которого я оставлю Рим, тоже должен быть сдержанным и разумным. Вот почему я хочу, чтобы это был ты». «Я не подведу тебя, Цезарь». Затем пришел Лепид, совершенно другой человек. «Через 2 года, Лепид, я думаю, ты будешь консулом», — сказал Цезарь, разглядывая холеного и чуть взволнованного красавца. Высокомерен, не лишен слабостей, возможно, порочен. Лепид был явно разочарован. «Не ранее, чем через 2. «Согласно Lex Annalis, скорее никак нельзя. Я не хочу нарушать мос мажорум Рима больше, чем это необходимо. Хотя я иду по стопам Суллы, я... не Сулла». Lex закон. Слово использовалось также для обозначения плебисцита, принимаемого народным собранием. Закон не считался действительным, пока его не выбивали на камне или не отливали в бронзе и не помещали в специальный склеп, находящийся за храмом Сатурна. Однако ясно, что время хранения таблицы в склепе было весьма невелико. Там не могли бы поместиться списки всех законов, на которых покоилось римское право. Без сомнения, таблицы лишь вносили в священное помещение, а впоследствии держали в одном из специальных хранилищ. «Лекс Виллия Анналис» проведен в 180 году до нашей эры плебейским трибуном Луцием Виллием. В этом законе определялся возраст, начиная с которого человек мог быть избран на должность курульного магистрата — 30 лет претор, 42 года консул, и срок, который должен пройти между временем пребывания на посту претора и консульством, между двумя сроками на посту консула для одного лица и так далее. «Ты все время это подчеркиваешь», — с горечью заметил Лепид. «У тебя очень древнее патрицианское имя, и большие шансы вернуть ему былую славу», — холодно сказал Цезарь. «Ты выбрал сторону победителя, и ты преуспеешь, я обещаю тебе. Но терпение, дорогой мой Лепид, — это хорошее качество. Попробуй ввести его в практику». «Я-то могу, но у моего тощего кошелька терпения нет. Откровенное заявление для будущего правителя, не сулящее ничего хорошего Риму. Однако я заключу с тобой сделку». «Сделку?» — переспросил осторожно Лепид. «Информируй меня обо всем, что покажется тебе важным, и я велю Бальбу регулярно подкармливать твой кошелек». «Какими суммами?» «Это будет зависеть от точности информации. Мне не нужны искаженные к твоей выгоде факты, только голая правда. Учти, информаторов у меня много, и я не дурак». Несколько помягчавший, но все-таки недовольный Лепид ушел. Остался Марк Антоний. «Я буду начальником конюшен?» — первое, что спросил он. «Антоний, я не останусь диктатором на столь долгий срок. Какая жалость! Из меня вышел бы потрясающий заместитель. Не сомневаюсь, ибо Италия под тобой жила вполне сносно. Правда, мне не очень нравились твои львы, паланкины, любовницы и фигляры. Не дать не взять... Второй Дионисий. К счастью, в ближайшем будущем это все прекратится». Антоний надул губы, опустил голову. «Почему?» «Потому, Антоний, что ты едешь со мной. В Италии останется претор по иностранным делам Марк Целий, а ты войдешь в мой офицерский совет». Глаза засияли. «Так это намного лучше». «Вот. Хоть один человек, которого удалось порадовать», — подумал Цезарь. «Жаль, что в этом мире лепиды попадаются гораздо чаще». Закон Цезаря, призванный стабилизировать и активизировать деловую жизнь Рима, нашел горячую поддержку как у всадников 18 старших центурий, так и у многих и многих тысяч коммерсантов помельче. Действие его распространялось на всю Италию, а не только на Рим. Имущественные и финансовые проблемы получили, наконец, долгожданное разрешение. Кредиторам, считавшим свои деньги пропавшими, предлагалось брать в качестве возмещения земли. Но оценку этих земель должны были проводить независимые арбитры под контролем городских преторов. Кредиторы были довольны, но облегченно вздохнули и должники. Двухлетний начет на основную заемную сумму был определен в 12% и в 10% на все новые займы. разумеется, с серией оговорок, что очень устраивало и тех, и других. Но с самым большим облегчением римляне восприняли пункт, предусматривавший строгое наказание для любого раба, вздумавшего донести на своего господина. Поскольку прежний диктатор, наоборот, поощрял рабов-доносчиков, всадники Рима наконец поняли, что Цезарь и впрямь не Сулла, и что проскрипций не будет. Коммерческий мир Рима ожил, стал выправляться. «Отличный закон», — уверяли и кредиторы, и должники. Аттик, раньше всюду твердивший, что Цезаря нечего опасаться, очень гордился своей проницательностью. «Я же вам говорил», — повторял он то и дело и принимал поздравления. Поэтому вовсе не удивительно, что выборы магистратов всех рангов прошли для кандидатов Цезаря на ура. На консульские посты, помимо Цезаря и Ватия, рискнули баллотироваться еще несколько человек. Но кто стал старшим консулом, а кто младшим? Цезарь и Ватий, разумеется. Этим 18 старших центурий в один голос сказали «Благодарим, благодарим, благодарим». Вакансии в коллегиях жрецов тоже заполнились, а на горе Альбан провели латинский фестиваль, давно обещанный римлянам. Каждый день что-то происходило. Впрочем, припоминал Рим, так всегда было и в прошлом, когда Цезарь находился у власти, несмотря на то, что Бибул очень старался ему помешать. Поскольку второе консульство Цезаря начиналось лишь с первого новогоднего дня, он продолжал оставаться диктатором, а потому сумел без помех наделить всех жителей Италийской Галлии полноправным гражданством. Давняя обида на несправедливость прошла. Еще он восстановил в правах сыновей и внуков тех, кто пострадал от проскрипции Суллы. Потом возвратил домой ссыльных, но только тех, кого счел изгнанными незаконно. Так Авл Габиний опять стал влиятельным римским гражданином, а Тит Анний Мелон и Гай Верес — нет. Каждому римлянину в знак благодарности за любовь и поддержку Цезарь выдал бесплатно лишнюю долю зерна, покрыв расходы золотом из кладовых храма Опы. Казна Рима на этот раз осталась нетронутой, но ему предстояло сделать там еще один большой заем для финансирования своей кампании в Македонии. На 10-й день своего пребывания в Риме он еще раз созвал сенат, и так уже сбившийся с ног. «Вот оно значит, что происходит, когда Цезарь спешит», — думали многие из почтенных отцов, тяжело отдуваясь. «Завтра я покидаю Рим», — объявил он с курульного возвышения. Его забавляло, что он стоит под статуей человека, который тут уже не хозяин. Настойчивые предложения убрать ее Цезарь отверг. Пусть Помпей Магн учится, как надо делать дела. «Вы, конечно, заметили, что я не предпринимаю попыток лишить гражданства своих перебравшихся через Адриатику оппонентов. Я не усматриваю измены в их горячем желании обратить меня в пыль. Они просто неправы, они заблуждаются, они не видят, что хорошо, а что плохо для Рима. И я искренне надеюсь обойтись без кровопролития, как обходился без него до сих пор. Гораздо труднее мне простить им то, что они оставили вверенную их попечению Италию в хаосе, в состоянии близком к упадку, к обвалу. Счастье, что я успел выправить положение. Поэтому они должны будут заплатить по счетам. Разумеется, Риму, не мне. Я присвоил статус врага Рима только одному человеку — царю Нумидии Юбе за подлое убийство Гая Скрибония Куриона. А статусом друзей и союзников Рим наделил Богха и Богуда, мавританских царей. Как долго меня не будет, не знаю. Но я уезжаю в уверенности, что Рим, Италия и наши западные провинции будут и далее процветать при вашем заботливом и разумном правлении. Я также намерен вернуть Отечеству наши провинции на Востоке. Такова сейчас моя главная цель. Он умолк и обвел собравшихся медленным взглядом. В этот день присутствовали даже колеблющиеся: дядя Цезаря Луций Аврелий Котта, его тесть Луций Кальпурний Пизон и его племянник со стороны жены Луций Марций Филипп. Все имели очень суровый вид, считая себя выше таких вещей, как междоусобная борьба. Простительно для Котты, пережившего два удара. Может быть, простительно для Филиппа, по своему характеру не способного ни в чем принять какую-либо сторону. Но Луций Пизон, высокий, смуглый, со свирепым оскалом, Цицерон как-то назвал его варваром, раздражал. Абсолютный эгоист. Его дочь слишком хороша и не заслужила такого отца. Луций Пизон прочистил горло. «Ты хочешь что-то сказать?» — спросил Цезарь. «Да». «Тогда говори». Пизон встал. «Прежде чем ввязываться в войну, Гай Цезарь, не лучше ли снестись с Гнеем Помпеем и как-нибудь договориться о замирении?» Ватий и Саврик отреагировал незамедлительно, губами издав звук, выходящий за рамки приличий. «Фу, Луций Пизон!» — крикнул он. «А ты не думаешь, что для этого поздновато? Помпей в Фессалонике, он купается в роскоши. У него была масса времени, чтобы уладить все мирным путем. Он не хочет мира. А если бы и хотел, Катон с Бибулом воспротивились бы. Сядь и заткнись!» «А мне понравилось!» — хихикал потом за обедом Филипп. «Сядь и заткнись! Как это деликатно!» «Что ж», — усмехнулся Цезарь, — «по крайней мере, он хоть что-то сказал. А ты, распутник, плывешь по течению неколебимо, как баржа Птолемея Филопатора. Я люблю метафоры. Что это за баржа?» «Самое большое и самое раззолоченное судно на свете. По 60 человек на весло? Чушь!» — фыркнул Цезарь. «С таким количеством гребцов оно летело бы быстрее, чем снаряд баллисты». Молодой Гай Октавий, широко открыв серые глаза, восторженно слушал. «А ты что скажешь, Октавий-младший?» — спросил Цезарь. «Что страна, которая может построить такой большой корабль и покрыть его золотом, должна быть очень и очень богатой?» «Несомненно», — согласился Цезарь, пристально глядя на мальчугана. Ему уже 14. В нем произошли некоторые изменения, связанные с половым созреванием, но красота осталась. Он стал немного походить на Александра. Роскошные, вьющиеся золотые волосы прикрывают его оттопыренные уши. Но Цезаря, весьма чувствительного к подобным вещам, больше обеспокоила не женоподобность подростка, а скорее отсутствие признаков возмужания. К своему удивлению, он обнаружил, что его тревожит будущее этого паренька. Он не хотел бы, чтобы тот ступил на путь, болезненно затрудняющий любую карьеру. Сейчас нет времени поговорить с ним, но когда-нибудь он это сделает, когда выберет подходящий момент. Последний визит его был к Сервилии. Та сидела одна. «Белые ленточки в волосах тебе очень идут», — сказал Цезарь, удобно располагаясь в кресле после дружеского поцелуя. «Я надеялась видеть тебя немного раньше. Время Сервилия — мой враг, но явно не твой. Ты ни на день не постарела. За мной хорошо ухаживают. Я слышал. Луций Понтий Аквила». Она напряглась. «Как ты узнал?» «У меня океан информаторов». «Похоже, очень хороших». «Теперь, когда он у Помпея, ты, должно быть, скучаешь». «Всему всегда есть замена». «Возможно». «Я слышал, что Брут тоже в Эпире». Уголки маленького рта опустились. «Фу, я этого никогда не пойму. Он держит сторону убийцы своего отца». «Это было давно». «Вероятно, Катон значит для него больше, чем давнее прошлое». «Это ты виноват. Если бы ты не разорвал его помолвку с Юлией, он был бы с тобой». «Как двое из твоих трех зятьев — Лепит, Иватия и Саврик. Но Гай Кассий и Брут в другом лагере. Ты в любом случае не проиграешь, не так ли?» Сервилия пожала плечами. Ей не нравилась эта холодная пикировка. Цезарь явно не собирался возобновлять отношения. Его взгляд, его поза говорили о том. Но, увидев его после десятилетней разлуки, она вновь почувствовала его власть над собой. Да, власть. Это всегда ее возбуждало. После него все другие мужчины казались ей пресными. Даже Понтий Аквила — не более чем средство утолить зуд. Цезарь постарел, разумеется, но, с другой стороны, ни на один день не стал старше. Появились морщины, но они свидетельствуют лишь о лишениях и преодоленных препятствиях. В отличной форме, строен, работоспособен, как, несомненно, и та часть его тела, которую ей не увидеть уже никогда». «Что случилось с той гальской дурой, которая мне писала?» — резко спросила она. Лицо его окаменело. «Она умерла». «А ее сын?» «Он исчез». «Не везет тебе с женщинами, да?» «Поскольку мне везет в других, более важных делах, Сервилия, меня это не удивляет. Фортуна очень ревнива». «Однажды и она покинет тебя». «О, нет, не надейся». «У тебя есть враги. Тебя могут убить». «Я умру», — сказал он, вставая. «Только тогда, когда буду готов». Пока Цезарь подбирал к рукам запад, Помпей Великий прохлаждался в Эпире, влажной, неровной, гористой местности, поджимаемой Западной Македонией с севера и Западной Грецией с юга. И, как вскоре обнаружилось, местности не очень пригодные для сбора войск и муштры. Впрочем, штаб его располагался на достаточно плоском участке земли близ Деррахия, процветающего портового городка. Там Помпей и осел, убежденный, что в ближайшее время он Цезаря не увидит. Цезарь сначала попытается нейтрализовать испанскую армию. Это будет титаническая борьба между одной армией ветеранов и другой. Но борьба на земле Помпея, в стране Помпея. К тому же у Цезаря всего около 9 легионов. А ведь ему необходимо выделить из них войска для охраны Италии, Иллирии, длинноволосой Галлии и наскрести достаточно подразделений, чтобы взять под контроль зерновые провинции. Даже с теми солдатами, которых он перевербовал под Карфинием, ему вряд ли удастся справиться с 5 легионами Афрания и Петрея. Этот оптимизм не покидал Помпея несколько месяцев и подпитывался восторженными депешами со всего Востока. «Никто от галатийского царя Деиотара и каппадокийского царя Арио Барзана до греков, правящих в Азии, не мог даже вообразить, что великий Помпей может проиграть эту войну. Кто такой Цезарь? Как могут сравниться его несколько ничтожных побед над несчастными галлами со славными деяниями Помпея Магна, покорителя Митридата и Тиграна? Он свергал царей, он сажал на их троны других, он прирожденный властелин, повелитель. Все обещали помочь войсками, и мало кто деньгами. Помпей прилагал геркулесовы усилия, чтобы корректно обращаться с Лентулом Крусом, оставившим Цезарю всю государственную казну. Что бы с ним было без 2000 талантов, добытых Гаем Кассием в Кампании, Апулии и Калабрии? Но все это быстро разошлось. Деррахий не оставался в накладе. Каждая охапка сена тут обходилась в 10 раз дороже, чем в Риме, не говоря уже о каждой мере ржи, бекона, гороха, бобов.